Облако Оорта. Удаленный доступ. 16 октября 2150 года. Фальк отправился на край Кумены, туда, где бездействовали законы объединенных наций и колониальных префектур, туда, где сравнительно недавно отсутствовали признаки человеческого пребывания, к облаку Оорта, рождавшему бесчисленные поколения комет. Теория профессора Георгадзе обрастала плотью. Никто не станет инвестировать деньги в столь отдаленные участки пространства. Кометы нужны для терраформинга и конструирования частных хабитатов. Доставлять кометы издалека на постоянной основе — сомнительное предприятие. Шаттл Веры не был приспособлен для дальних путешествий. Теоретически на нем можно было отправиться к Марсу или в пояс астероидов, но Зевсы предназначались для других целей. Скорее всего, у беглецов не хватило бы топлива. Фальк понимал, что в сложившихся обстоятельствах ему требуется укрытие. Наверняка корабль объявлен в розыск. Даже стелс-режим, активированный летчицей, надолго преследователей не удержит. Гранский хочет принести жертву своему богу. Ингвар уже не сомневался в том, что гендиректор акваториума приобщился к числу адептов. «Какие планы, умник?» Летчица устало откинулась в кресле. «Вряд ли у нас много времени». Зевс кружил по низкой орбите над Юпитером. Эфир наполнился эхом переговоров. Псы Гранского рыскали в поисках добычи. «Мне нужно связаться с Куратором». «Что это даст?» «За нами пришлют боевой корабль». «Уверен?» Ингвар покачал головой. «Нет, сейчас я ни в чем не уверен». Распаковав чемодан, он начал собирать оборудование. Кубы, призмы и пирамидки распускались соцветиями переходников и нейровводов. «Что ты делаешь?» — прищурилась Вера. «Свою работу!» — летчица фыркнула. И встретила тяжелый взгляд агента. В этом взгляде читалось все. Уверенность, несгибаемая воля, холодная ярость человека, которому помешали. Такие взгляды отбивают всякое желание спорить. Себе дороже. Девушка вздохнула и отвела глаза. В полном молчании Ингвар подключился и скользнул к ближайшему ретранслятору. По служебному каналу пришлось искать Стейвея и объяснять Куратору сложившуюся ситуацию. Чтобы ускорить общение, Фальк перебросил начальнику образный слепок недавних событий. Куратор впитал происходящее, быстро все проанализировал и принял решение. «Ждите корабль». «Когда?» «Скоро». Связь оборвалась. Куратор покинул зону общения и начал действовать. Фальк помедлил несколько секунд, а затем рванул к облаку Оорта. «Нужно убедиться, увидеть то, что строит Гранский. Это прольет свет на дальнейшее расследование». Фальк запросил разрешение на использование ускоренной передачи данных. Департамент неохотно шел на такие вольности. Ускоренная передача требовала повышенного расхода энергии, а это деньги, превышающие бюджет стандартной операции. Но другого пути не существовало. Расстояния за орбитами внешних миров растягивались, странствия там отнимали уйму времени. Финансовый отдел дал согласие. Быстро, без пререканий. Сознание Фалька устремилось к тороидальному облаку Хилса, выбирая оптимальный маршрут для прыжков. Ретрансляторы работали отменно. Фальк прыгал по спутникам, астероидам, кораблям и добывающим станциям. Скорость движения завораживала. Прежде он ничем подобным не пользовался. Мимо проносились астрономические единицы. Фальк встроился в транспортный поток, запущенный акваториумом. Корабли летели в бездну, не задерживаясь. 5-10 тысяч астроединиц. Дальше. Потоков становится больше. Ручейки ресурсов сливаются в мощные реки. Движутся роботизированные баржи, дистанционно управляемые суда, печатные терминалы, достраивающие себя на ходу. Движутся кометы и астероиды с прикрученными силовыми установками. Фальк прыгает через навигационные судовые системы, не беспокоясь о возвращении. Он хочет обрести знания, понять, что происходит. 50 000 астрономических единиц. Ускорение пожирает ресурсы департамента, но сейчас это не играет роли. Потому что Фальк видит перед собой это. Бесконечная, всепоглощающая космическая тьма расчерчена сегментами циклопического образования. Судя по всему, строительство ведется недавно, но его размах потряс воображение агента. Контуры мегаструктуры только начали проступать. Явно выделялись крупные ленточные сегменты, сросшиеся посредством наклонных шахт. Издалека конструкция напоминала обрывок паутины. По мере приближения к стройплощадке становилось ясно, что Гранский задействовал очень серьезные механизмы. По фермам ползали печатные роботы, к автономным секциям стыковались прибывающие корабли. Всюду оборванные в пустоту леса, наполовину освещенные боксы, вспомогательные шахты и энергоблоки. Кое-где уже появились колонии наноорганизмов. В этих местах невидимые руки собирали обшивку, переборки и важные элементы инфраструктуры. Людей Фальк не заметил. Похоже, все трудились на удаленке. Зрелище строящейся сферы заворожило агента. Он смотрел на монтирующиеся кластеры, жадно впитывал образы. Не верилось, что человечество способно создавать столь грандиозные вещи. Но с фактами не поспоришь. Корабли в сравнении с объектом казались микроскопическими насекомыми. Фальк уже собирался прыгнуть в ретранслятор жилого цилиндра, когда почуял что-то неладное. Едва уловимые смещения настроек в каналах. Волна изменений захлестнула мегаструктуру, а в следующий момент ретрансляторы начали исчезать. Точки, рассыпанные по виртуальной роад-карте, гасли одна за другой. Фальк испугался. Волна еще не докатилась до курсирующих по облаку кораблей, но первые признаки системных сбоев маячили на горизонте. Участок сети, в котором находился агент Фальк, был атакован. Некто уловил присутствие человека из департамента и решил помешать расследованию. Фальк устремился обратно. Ему с трудом удалось не сорваться в паническое бегство и включить маршрутизатор. Тьма преследовала Фалька до самого пояса Койпера. Лишь за орбитой Плутона он смог сбавить темп и осмотреться. То, что Фальку удалось запечатлеть, было бесценным. Информацию требовалось передать руководству. До ближайшей ЗВС пара прыжков. Ничего страшного, если учесть уже проделанный путь. Новые метаморфозы застали Ингвара врасплох. Его разум пребывал в астрономической комнате. Отсюда можно было наблюдать за звездами и экзопланетами, подключившись к мощному радиотелескопу, или открывать двери в виртуальные миры, созданные эскинами. Фальк парил в пустоте, любуясь далекой туманностью, когда картина мира перестала существовать. Условные стены комнаты смазались, туманность унеслась прочь. Фальк увидел перед собой Юпитер. Чудовищное око красного пятна закручивало вихри в спираль, перемешивало метан невидимой ложкой. Фалька неудержимо влекло вперед, к сердцу древнего циклона. На периферии сознания нарастал утробный гул. Фальк прислушался к этим звукам и понял, что гул обладает внутренним ритмом. Он неоднороден и сложен. Чередование ритмических ударов складывалось в серии низкочастотных звуков. Длинные серии, без повторов и пауз. Гул наполнил пространство комнаты, а чуть позже Фальк осознал, что комната перестала существовать. Неведомым образом разум агента переместился на один из юпитерианских ретрансляторов. Падение ускорилось. Ингвар увидел, что находится в стратосфере газового гиганта. Бесконечно далеко, за пределами БКП, в небесах парили стада флоатеров. Эти неповоротливые существа походили на старинные дирижабли, бороздившие пространство обучающих исторических роликов. Трехмерные дирижабли из детства Фалька оживали в верхних слоях атмосферы Юпитера. Гул продолжал нарастать. Чужеродные звуки сплетались с мыслями Фалька и внушали суеверный ужас. В этих звуках ощущалась древность, экзистенциальное одиночество тысячелетней твари. Рождались и умирали цивилизации, вспыхивали галактические войны, звезды отгораживались от пустоты кольцами и сферами. Все это происходило и продолжает происходить. Фальк понял, что слышит речь, и снова все изменилось.